Начальник полета открыл ящик стола и, не отводя от меня глаз, стал шарить там рукой. Общая длина трещины 150 километров, а ширина и глубина крайне незначительны и измеряются метрами. Предполагается, что луноход проедет по ней 70 километров, настолько должно хватить энергии в аккумуляторах, и установит в ее центре вымпел радиобуй, который передаст в космос преобразованные в радиоимпульсы слова «Мир», «Ленин» и «СССР». В его руке появилась маленькая машинка красного цвета. Он завел ее ключом и поставил в начале красной линии на карте. Машинка зажужжала и поползла вперед. Это была детская игрушка, напоминающая маленькую консервную банку корпус на 8 маленьких черных колесах со словом «СССР» на борту и 2 похожими на глаза выступами впереди. Все напряженно провожали ее взглядом. Даже полковник Урчагин поворачивал голову синхронно с остальными. Машинка доехала до края стола и свалилась на пол. «Где-то так», — задумчиво сказал начальник полета и вскинул на меня глаза. «Разрешите обратиться?» — услышал я свой голос. «Валяй! Но ведь луноход автоматический, товарищ генерал-лейтенант». «Автоматический. Так зачем тогда я?» Начальник полета опустил голову и вздохнул. «Бамлак», — сказал он, — «давай». Тихонько зажужжал электромотор кресла, и полковник Урчагин выехал из-за стола. «Пойдем прогуляемся», — сказал он, подъехав и взяв меня за рукав. Я вопросительно поглядел на начальника полета. Он кивнул головой. Вслед за Урчагиным я вышел в коридор, и мы медленно двинулись вперед. Я шел, а он ехал рядом, регулируя скорость рычагом, на конец которого был насажен самодельный шарик из розового плексиглаза с резной красной розой внутри. Несколько раз Урчагин открывал рот и собирался заговорить, но каждый раз закрывал его, и я уже подумал, что он не знает, с чего начать, когда он вдруг метко схватил меня за запястье, чуть влажной узкой ладонью. «Слушай меня внимательно и не перебивай, Оман», — сказал он задушевно, словно мы только что вместе пели у костра под гитару. «Начну издалека. Понимаешь ли, в судьбе человечества много путанного, много кажущейся бессмыслицы, много горечи. Надо видеть очень ясно, очень четко, чтобы не наделать ошибок. В истории ничего не бывает так, как в учебниках. Диалектика в том, что учение Маркса, рассчитанное на передовую страну, победило в самой отсталой. У нас, коммунистов, не было времени доказать правоту наших идей. Слишком много сил отняла война. Слишком долго и серьезно оказалась борьба с эхом прошлого и врагами внутри страны. Мы не успели технологически победить Запад. Но борьба идей — это такая область, где нельзя останавливаться ни на секунду. Парадокс, и опять же диалектика, в том, что обманом мы помогаем правде, потому что марксизм несет в себе всепобеждающую правду. А то, за что ты отдашь свою жизнь, формально является обманом. Но чем сознательнее? У меня под ложечкой ёкнуло, и я рефлекторно попытался вырвать свою кисть, но ладонь полковника Урчагина словно превратилась в маленький стальной обруч. Сознательнее ты осуществишь свой подвиг, тем в большей степени он будет правдой, тем больше смысл обретет короткая и прекрасная твоя жизнь. «Отдам жизнь? Какой подвиг?» — дурным голосом спросил я. «А тот самый?» — тихо-тихо, словно испуганно ответил полковник, который уже совершила, больше 100 таких же ребят, как ты и твой друг.